Кроме Томпсона, которым орудовал красавчик, у нас с собой были еще две 9-миллиметровки. Одна никелировка 45-го и две пушки 38-го калибра, не считая хорошенькой штучки, которую я отобрал у прохвоста полковника с обещанием возвратить по окончании обыска. Даю тебе слово, полковник. А удовольствие, прямо скажем, было ниже среднего. Согнать все это стадо и построить в шеренгу, чтобы удобнее было работать. Операция, которую мы планировали на 15 минут, отняла у нас почти час. И тут еще вваливается парочка в обнимку. Он сразу почуял, что происходит что-то странное, и выдавил из себя улыбочку. «Лучше пойдем в другое место, любовь моя». Но на них в упор нацелился 45-й, Лапо Виктора. «Здесь для вас самое место». Потом жирный попугай углядел сочное жаркое на одном из столов с салатом, с жареной картошкой. Все как положено, а он не успел пообедать. Уселся за стол и все слопал в полминуты. За это на следующий день ему дали взбучку. Мы ведь тоже как черти были голодные. Наконец, угрожая оружием, мы сумели всех, кто там был, посетителей, официантов, служащих, оттеснить к стенам зала. И Верзила Радольфо решил напоследок повеселиться. А что, если нам поставить их на колени? Какой-то насмерть перепуганный посетитель в коричневых брюках, а может, они стали коричневыми от страха, услышал это пожелание и по собственной инициативе обратился к толпе. «Дамы и господа, агенты хотят, чтобы мы встали на колени!» И тут же, всем скопом, они кинулись на пол, как в церкви. Эта сцена не входила в наш план, клянусь жизнью матери, но красавчик решил воспользоваться этим и крикнул: «Никакая мы не полиция, мы налетчики! Выкладывайте бумажники и драгоценности, или получите пулю в лоб». Никто и не пикнул. Правда, полковник было заортачился. Но я ему снова ткнул револьвером в бок. Да еще одна толстуха прогнусавила антипатриотические слова. «И это происходит у нас, в Венесуэле». Верзила Радольфа и жирный попугай собрали барахло. Урожай был неплохой. 40 000 боливров наличными. Ценностей навалом. Часов. Целая куча. Мы упрятали добычу в 3 чемодана, которые были у нас с собой, и на следующий день все передали в организацию. Вплоть до последней сережки. Нас было 8 полумертвых от голода, считая летучую мышь, 6 учащихся технической школы и 2 безработных, то, что называется, из необеспеченных слоев общества. Но мы считали позорным взять хоть один сентаво, который принадлежит революции. Хотя иногда бывает и по-другому. И вы, и я об этом знаем. Ну, в общем, операция окончилась. Красавчик сказал: «Пойду прикажу нашим патрульным на улице, чтобы стреляли из пулеметов по каждому, кто попытается нас преследовать». Он сказал это очень громко и 2 повторил. Потом пошел к двери на улицу, через которую мы должны были войти. Мы отходили за ним не спеша, держа на мушке все скопище, но когда подошли к автомашине летучей мыши, то одного не досчитались. «Пропал монсеньор», — сказал Верзила Родольфо. Вся беда была в том, что пока мы выясняли, все ли здесь и обнаружили, что нет монсеньора, наш Линкольн уже успел отъехать на добрых 0.5 квартала. А мы не знали, остался ли монсеньор в ресторане или исчез еще во время операции. Такое тоже бывает. Словом, черт его знает, что случилось с монсеньором. «Сейчас уже поздно возвращаться искать его», — сказал красавчик. «Пошел он к...» — сказал Лапо Виктор. И мы покатили к университету. А этот паразит, монсеньор, преспокойно подошел к нам через 30 минут в коридоре около главной аудитории. Свое исчезновение он объяснил тем, что обыскивал верхний этаж, когда красавчик дал приказ отходить, и ничего не слышал. «Ей-богу, не слышал», — сказал монсеньор. «Я спустился по лестнице вниз, а они все еще стоят на коленях. Никто не думает и пальцем шевельнуть, не дать не взять собор святого Петра в Риме». «Тогда», — сказал монсеньор, — «выхожу я на улицу и беру такси, которое подвозит меня сюда, прямо к звонку, за 3 боливара, которые красавчик одолжил мне сегодня утром. Вот и весь рассказ. Дайте сигару», — говорит Фредди.